что-то не в порядке. Эта мысль настойчиво стучалась в его мозг. Наконец он впустил ее и рассмотрел со всех сторон. Что не в порядке? Его самочувствие. Воспаление легких. Явные признаки пневмонии. Язон улыбнулся, потом слизнул с губ капельки крови. Право. Смешно. Он успешно отбивался от пирянских хищников и ядовитых рептилий, а вот самые крохотные бестии его одолели. Ничего, найдется и на них управа. Он засучил рукав и дрожащими пальцами прижал к руке жерло аптечки. Послышался щелчок, затем сердитое жужжание. Он знал, что этот звук что-то означает, но что именно? Подняв аптечку, Язон увидел торчащий конец иглы. Ну, конечно. Нет антибиотика, предписанного анализатором. Аппарат нуждается в заправке. Язон выругался и отшвырнул аптечку. Она шлепнулась в лужу и утонула. Конец лекарства, конец аптечки, конец Язона Динальта. Одинокий воитель против полчищ планеты смерти. Отважный чужепланетник, ни в чем не уступающий местным жителям. Всего один день без посторонней помощи, и его смертный приговор утвержден. За его спиной раздалось свирепое рыканье. Он мгновенно повернулся и выстрелил, бросаясь на землю. И даже не успел осознать происходящего, как уже все было кончено. Пирянская школа здорово натренировала его под корковые центры. Глядя на уродливую тварь, которая корчилась в предсмертных судорогах в метре от него, Язон сказал себе, что часы учения не пропали зря. Тут же он с огорчением подумал, что убил одну из собак-корчевщиков. Однако, присмотревшись, Язон заключил, что этот зверь отличается от собак и мастью, и размерами, и нравом. Хотя выстрел разнес грудную клетку, и кровь била фонтаном из разорванных сосудов, чудовище все еще пыталось добраться до противника. Оно успело доползти до самых ног Язона, прежде чем смерть навела глянец на его глаза. Нет, это не собака, но, возможно, ее дикий родич. Вероятно, тут такое же родство, как между собакой и волком на земле. Может быть, и у этих тварей есть волчьи черты. Может быть, и они охотятся стаями. Он живо поднял голову и вовремя поднял. Между деревьями крались серые силуэты. Язон уложил одного за другим двух хищников, остальные яростно ворча отступили в лес. Но они не ушли совсем. Гибель трех членов стаи не устрашила остальных, только прибавила им злости. Сидя спиной к дереву, Язон отражал повторные атаки. Подпустит зверье поближе и только тогда открывает огонь. После каждого выстрела, сопровождающегося предсмертным визгом жертвы, все громче и яростнее выли уцелевшие. Некоторые затевали драку между собой, давая выход своему бешенству. Один, поднявшись на задних лапах, начал сдирать когтями кору с дерева. Язон выстрелил по нему, но промахнулся. Расстояние было слишком велико. Он подумал, что у высокой температуры бывают свои преимущества. Ведь вот рассудок говорит ему, что он доживет только до заката или до тех пор, пока не расстреляет все патроны. А ему хоть бы что? Наплевать на все. Он полностью расслабился. Поднимет руку, выстрелит и опять отдыхает. Иногда приходилось поворачиваться, чтобы уложить зверя, который подкрадывался сзади. Будь дерево потоньше, на этот маневр уходило бы меньше усилий. Ничего, и это сойдет. Под вечер он истратил последний заряд. Поймав себя на том, что он все чаще промахивается, Язон на этот раз дал зверю подойти совсем близко, потом выстрелил. Чудовище захрипело и испустило дух. Остальные с воем отпрянули, при этом одна тварь подставила бок, и Язон поспешил нажать на спуск. Последовал негромкий щелчок. Осечка? Он нажал снова, опять щелчок. Магазин был пуст, опустел и патронтаж на поясе. Язон не мог даже припомнить, сколько раз перезаряжал свое оружие. Выходит, конец. Верно ему говорили, пир не по его зубам. А что говорили, как будто пир и с ними не расправится. Еще ни один пирянин не умер своей смертью. И вообще, пиряне не доживают до преклонных лет. Их раньше съедают. Теперь, когда ему не надо было держаться на чеку и отстреливаться, болезнь взяла верх над ним. Ему страшно хотелось спать, и он знал, что это будет долгий сон. Слепающимися глазами он смотрел, как зверье подкрадывается к нему. Вожак уже совсем близко. Язон увидел, как его мышцы напряглись для прыжка. Хищник прыгнул, сделал в воздухе кувырок и упал подле Язона. Из клыкастой пасти струилась кровь. В голове сбоку торчал короткий металлический черенок. Два человека вышли из зарослей и направились к Язону. Звери тотчас скрылись. Одного появления этих людей было достаточно, чтобы обратить их в бегство. Корчевщики. Он так спешил добраться до города, что забыл про корчевщиков. Хорошо, что они здесь. Хорошо, что пришли. Язык не слушался Язона, поэтому он улыбнулся им в знак благодарности. Но улыбаться было очень больно. И он решил поспать.